Глава 69. Джо стоял за кулисами. Ему была видна часть зрительного зала, но зрители не видели его. Народу собралось много. Кое-кого он узнавал, руководителей компаний, входивших в Дере Энтерпрайзес, клиенты, поставщики, партнеры. Он слышал музыку, подборка, составленная из энергичных и воодушевляющих песен. Джо хорошо знал эти мелодии. Он сам выбирал их пару лет назад. За спиной раздались шаги, и он обернулся. «Привет, Джо!» «Привет, Мэгги», — с улыбкой ответил он. Они обнялись и постояли так пару секунд. «Все готово?» — спросила Мэгги, отстраняясь. «Да, все готово». «Сегодня у тебя особый гость», — сказала Мэгги. «В третьем ряду, ближе к центру». Джо чуть высунулся из-за кулисы и пробежался взглядом по рядам. Пару секунд, и он увидел того, о ком говорила Мэгги. Это был Жак. Он беседовал с женщиной, сидевшей рядом с ним. Джо улыбнулся. «Он позвонил мне и спросил, можно ли ему присутствовать», — пояснила Мэгги. «Я подумала, что ты не будешь возражать?» Джо покачал головой. «Конечно нет». Пару секунд они стояли в молчании. Потом Мэгги подняла глаза на Джо. «Спасибо тебе за то письмо, что ты прислал мне. О ярких огнях. И за все остальное, что ты написал, тоже спасибо. Это очень много для меня значило». Джо кивнул. «Не за что, Мэгги». Она снова обняла его и поцеловала в щеку. «Оторвись хорошенько», — напутствовала она, отстраняясь. «Мы будем за тебя болеть». «Спасибо». Когда Мэгги скрылась из виду, Джо снова бросил взгляд в зрительный зал. Потом посмотрел на часы. «Пора», — сказал он. Пару секунд спустя свет в зале погас. Включились два прожектора, освещая сцену. Музыка стихла. Джо сделал глубокий вдох, выдохнул и шагнул в перекрестие огней. В первые 30 минут своего выступления он излагал материал, давно уже знакомый ему. Введение в концепцию музейного дня. Обзор концепции «Большой пятерки для жизни» и ее применение во всех компаниях Derail Enterprises. Пара примеров, показывающих, как личные большие пятерки переплетаются с тем, чему люди каждый день посвящают время на рабочем месте. Завершив эту часть, он дал себе небольшую передышку. «Дамы и господа, как вы знаете, цель этих мероприятий — поделиться тем, что мы открываем для себя, с людьми, которые оказывают положительное воздействие на жизнь своих сотрудников и в силу этого руководят успешными компаниями. Я хотел бы потратить следующие 30 минут на краткий рассказ об изумительной компании, в которой мне выпала честь провести последние пару недель, и об изумительном человеке, который ее возглавляет». Джо рассказал о самых ярких моментах, пережитых в DOGL. Он приводил примеры и говорил о конкретных решениях, которые руководители, сидящие в зрительном зале, могли бы применить в собственных компаниях. Это было прекрасное выступление, проницательное, четкое, вдохновляющее, полезное, и оно очень понравилось аудитории. Со своего места в третьем ряду Мэгги, сидевшая рядом с Жаком, смотрела на Джо. Как и 2 месяца назад, она искала что-то, что-то неочевидное. На сцене Джо всегда чувствовал себя как рыба в воде. Но Мэгги искала другое, знак, который подсказал бы ей, в порядке, Джо, или нет. Когда Джо договорил последние фразы, люди в зале отреагировали бурными аплодисментами. Он выждал пару минут, пока хлопки пошли на спад, а потом обвел взглядом собравшихся. «У нас есть время примерно для 3 вопросов», — сказал он. «Кто-нибудь хочет о чем-нибудь спросить?» Несколько человек немедленно подняли руки. Джо сделал приглашающий жест в сторону одного из них. Вопрос был о том, как компании определить свою цель и большую пятерку для жизни. Джо потратил на ответ несколько минут, объясняя процесс, и назвал ресурс в Derail Enterprises, способный оказать конкретную помощь. «Еще вопросы?» — спросил он. Снова взметнулись вверх руки. Джо вызвал женщину из задних рядов. Она попросила конкретнее рассказать о компоненте экспертной оценки, используемом в DOGL. Закончив отвечать, Джо глянул на часы и улыбнулся. «Последний вопрос, пожалуйста». Он пробежался глазами по зрительному залу, Вверх тянулось множество рук. Джо выбрал мужчину, который сидел в одном из ближних к сцене рядов. Техникам потребовалось пара минут, чтобы донести до него микрофон. Наконец, это было сделано. «Джо, мой вопрос будет о Томасе де Рейле». Услышав первые слова мужчины, Мэгги инстинктивно схватила Жака за руку и крепко сжала ее. В прошлый раз именно с этого все и началось. Выступление Джо было прекрасным, вопросы и ответы тоже прошли хорошо. Но когда один из зрителей спросил о Томасе, тут-то у Джо и возникла проблема. «Мне интересно», — продолжил мужчина, — «кто его заменит и когда это случится?» Джо, стоявшему на сцене, показалось, что время замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Он слышал вопросы мужчины, и его собственное сознание уже обрабатывало их, а потом возникло ощущение, будто он провалился в ничто. Абсолютная тишина. Зрительный зал перед его глазами начал меркнуть. Джо почувствовал, как тьма начинает обволакивать его. То же самое ощущение, которое так часто овладевало его мыслями и эмоциями с тех пор, как Томаса не стало.